Глава 5. В 1798 или 1799 году батюшка продал свой старый дом и купил другой, каменный, прекрасный, на Зубовском бульваре. Этот дом принадлежал прежде графу Толстому, человеку очень богатому, который в одно время выстроил два совершенно одинаковых дома. Один у себя в деревне, а другой в Москве. Оба дома были отделаны совершенно одним манером. Обои, мебель, словом, все как в одном, так и в другом. Это для того, чтобы при переезде из Москвы в деревню не чувствовать никакой перемены. Батюшка отделал свой дом по-тогдашнему очень хорошо. В одной гостиной мебель была белая с золотом, обита голубым штофом, а в другой вся золоченая, обита шпалерным пестрым ковром на манер гобеленовых изделий, цветы букетами и птицы. Очень было это хорошо. Везде были люстры с хрусталями и столы с мраморными накладками. В саду были фонтаны, оранжерея и большой грунтовый сарай. Соответственно, дому батюшка захотел, чтобы и весь обиход домашний был получше, и потому заказал серебряный новый сервиз. Фарфор и хрусталь – все было прекрасное. И все это скоро было обновлено к свадьбе сестры Александры Петровны. Она выходила за князя Николая Семеновича Вяземского. Он был полковник в отставке. При взятии Очакова был ранен пулей в бок, и странно, пуля осталась невынутая, и лет через 15 спустилась, и ее вырезали из ноги. Он был лет на 10 старее сестры. Собою не дурен, но вследствие контузии немного глух. Его отец, князь Семен Иванович, был женат на Кавериной, а как ее звали, не знаю. Были еще два брата, князь Василий и князь Юрий Семенович, и сестра княжна Дарья Семеновна, которую я знала и которая умерла в 1859 или 1860 году. Может быть, и еще были сестры, но этого, наверное, не знаю. Свадьба была опять у батюшки в доме, а так как у жениха не было своего собственного дома в Москве, то и после свадьбы первое время молодые жили у батюшки и потом поехали в деревню. Князь Николай Семенович был добрый и честный человек, но по характеру самый несносный, приупрямый и прибешенный, и, что в особенности для его жены было тяжело, рассердится и несколько дней молчит, ни слова не скажет. Она и так, и сяк заговаривает, молчит ни слова. Наконец самому станет совестно, что капризничает из-за пустяков, чувствует это, а признаться не хочется. Тут сестра и начнет рассказывать что-нибудь смешное, он расхохочется, и все пройдет. А то иногда, когда рассердится, уйдет к себе, и все спит. Придут звать к обеду. Придет, отобедает молча и опять спать. И не выходит из кабинета. Вот приедем мы с мужем, сестра и говорит мне, а князь Николай Семенович опять все спит. Это значит, что он не в духе и сердится. Пожалуйста, сестра, сходи, растереби его. Вот и пойду я к нему. Николай Семенович, мы приехали к тебе в гости. Сестра тебя зовет, пойдем. Молчит. Придет сестра, и возьмем мы его под руки, да на силу и подымем. Ха-ха-ха, громко захохочет он, и все его сердце пройдет. Был он еще очень скуп, и эта скупость была иногда причиной досады. Нужно что-нибудь для дома? Не покупает. Сестра пристает. Купи. Купит. И дуется потом несколько дней, что купил. Престранный был человек. Сердцем был придобрый, а характер самый неприятный. Вскоре после женитьбы Вяземский купил себе дом на Пречистенке, на углу переулка, наискосок с домом бывшим Всеволожского. Однажды утром сижу я у сестры. Это было в 1801 году, 14 или 15 марта. Входит ее дворецкий и говорит нам вполголоса, что он только что возвратился с торга И что носится слух, что в ночь на 12 марта государя не стало, что он скончался.